Диагностика нарушений баланса половых гормонов. В этой части вам предстоит впервые диагностировать себя, да еще по такому серьезному поводу. При личной встрече я провожу диагностику за несколько минут, но, к моему великому сожалению, я не смогу обследовать такое огромное количество пациентов, которое включило бы всех моих читателей. Поэтому я максимально просто и доступно буду объяснять вам, как определить отклонение в гормональном фоне. Мы пропустим свои каждодневные ощущения и болезни через фильтр гормональной принадлежности. Потом проштудируем симптоматическую картину заболеваний с инь и янь причинами. И в результате вы определите свой тип и найдете правильное направление чистки. Избыток эстрогенов, характерные ощущения и заболевания. Избыток женского гормона в организме чреват для нас так называемыми болезнями расслабления и слипания. Сразу хочу обратить ваше внимание, что столь любимое многими сочетание жир плюс вареный крахмал, торты и другие маленькие радости служат строительным материалом для накопления избытка этого гормона. Как только поймете, что у вас присутствует этот избыток, сразу откажитесь от вареных крахмалов. Повседневные ощущения людей с избытком эстрогенов. Отнеситесь очень внимательно к следующему списку и вспомните, что не только на физическом, но и на психическом уровне страдает организм при определенных нарушениях. Но только совокупность многих признаков может убедить вас в наличии избытка женского гормона. Итак, избыток эстрогена дает нам слабость, вялость, сухость и горечь во рту, головокружение, депрессию, меланхолию, тоску, чувство страха, необоснованного испуга, например, от звука хлопнувшей двери, тревогу. Эти признаки должны совмещаться с потливостью, ощущением холода в конечностях, плохим ростом волос и ногтей, одышкой, бессонницей, частой пульсацией в области печени. Напомню еще раз. Чтобы избежать недоразумений, не обязательно все эти признаки должны присутствовать в вашей жизни. Однако, если вы нашли больше 5 совпадений, то, скорее всего, это ваш тип. Но не торопитесь. Впереди вас ждет подробная симптоматическая таблица, которая позволит вам уточнить выводы. Симптоматическая таблица для определения избытка эстрогена. Советую всем читателям вооружиться карандашом и бумагой, чтобы выписывать те симптомы, которые покажутся вашими. Это нужно нам для большей объективности, ведь иногда мужчине так не хочется признаться даже самому себе в избытке женского гормона, и наоборот, женщине в избытке мужского. Не стесняйтесь хотя бы себя. Никто не хочет вас унизить или обидеть, напротив. Я всем сердцем хочу помочь вам стать здоровыми. Ну, а теперь к делу. Итак, интересующий нас показатель. Характеристика.